Глава 21. Безжалостный. Члены клана Цинь занервничали, когда стали свидетелями выпада еланов Цинь Вентяня. Материализовалась слабая тень демонического волка, и после минутного колебания она издал вопль ярости, прежде чем ринуться на Цинь Вентяня в попытке разорвать его на части. Астральная душа демонического волка, не зря от него исходит такое сильное ощущение кровожадности и звериной ауры. Лица толпы слегка замерли, но Цинья встала перед Цинь Вентянем и освободила свою астральную душу в форме древнего дерева. «Елан, катись!» – прокричала Цинья нежным голосом, когда вокруг нее в воздухе один за другим появились невероятно острые деревянные мечи и полетели в сторону Елана. Тираническая энергия Юань превратилась в божественную силу, которую она циркулировала по энергетическим каналам и меридианам, и испустила ужасающую ауру непревзойденной силы. Это был признак области артериальной циркуляции. Прекратите. Елан в этот миг стал похож на сумасшедшего и, как безудержный дикий зверь с ужасающей аурой, подался вперед, разбивая древние мечи с огромной силой, продолжая двигаться в сторону Цинь Вентяня. Тут в руке Цинь Вентяня появился огромный молот, который, казалось, способен свергнуть небеса и испускал ослепительный свет, а потом вдруг трансформировался в лазурного дракона. Рев. Рев дракона девяти небес. Это было похоже на огромного дракона, испускающего гнетущую ауру, который бешено вырвался наружу в сторону Елана. Ледяная аура демонического волка вступила в бой с разбушевавшимся лазурным драконом с силой, подобной разрушительному урагану, и тела Цинь Вентяня и Елана взрывом разлетелись в разные стороны, а ноги скользили по земле, оставляя глубокие следы. Вентянь, лицо Цинья резко изменилось, и древние мечи дерева окутали его тело. Цинь Вентянь отлетел назад, остановившись только после столкновения с телом Цинья. Все его тело было лишено сил, а на его кулаках были рваные раны, и свежая кровь непрерывно вытекала из раны. Ух, какая сила! Разница между разными уровнями культивирования слишком огромна, заявил про себя Цинь Вентянь. Вся астральная энергия, которая была запасена в его теле, казалось, была полностью исчерпана его прошлой атакой, отчего его тело слегка дрожало от слабости. Как и ожидалось от астральной души, уплотненной на пятом небесном уровне, с помощью звездных меридиан мне удалось временно использовать и уплотнить астральную энергию в теле для одного удара, что позволило защититься от Елана, атакующего в полную силу. Но это полностью исчерпало астральную энергию в моем теле. Сейчас у Елана был сильный шок, его отбросило назад, и помимо этого на острых когтях его астральной души, которая сейчас остановилась в воздухе, действительно появились признаки ран. Цинь Вентяню и впрямь удалось его ранить. «Я хочу, чтобы ты умер!» Елан зарычал как дикий зверь, глядя на Цинь Вентяня. Когда его голос затих, он двинулся вперед, и звероподобная аура извергалась из его тела, становясь все сильнее с каждым шагом, и излучала сильное давление, заставляя просесть на землю. «Если и дальше будешь так наглеть, я больше не буду вежливым», — холодно заявил Цинь Чуан. В глазах Асуру тут же вспыхнула ярость беспощадным заревом. «Этого Цинь Вентяня надо было устранить. Идите и принесите Цинь Вентяня, Цинья и остальных», — произнес ледяным тоном Асуру. «Взять их». Ему и Ленкой надали одновременно. Гнетущая волна давления тут же пронизала воздух, когда солдаты с длинными копьями в руках начали двигаться к клану Цинь, создавая удушающую атмосферу. Когда прозвучали команды Емо и Ленкина, лучники клана Цинь быстро мобилизовались. Луки из бычьего рога, которыми они были экипированы, были натянуты до такой степени, что форма их луков напоминала полную луну, создавая ощущение красоты, которое пришло с огромной силой. Похоже, клан Цинь действительно готов бунтовать. Емо холодно усмехнулся, когда взлетел в небо, направляясь в сторону лучников. ПФФ, ПФФ, ПФФ. Стрелы заполонили все небо. Они летели в легион серебряного пера, превращая небо в дождь из стрел и издавая резкий свистящий звук. Аналогичным образом было много стрел, направленных на Емо, который парил в воздухе. Появились две темные астральные проекции на лбу Емо, выпустив обе свои астральные души. Первой была астральная душа ястреба-тетеревятника, увеличивающая его скорость и ловкость, а также звериную силу. Вторая астральная душа была такой же высокой, как огромная гора. Он уплотнил астральную душу типа горы, которая приводила к огромным размерам, когда он уплотнял ее. Это была астральная душа горного камня, позволяющая его коже покрываться слоем горных пород, что безмерно увеличивало его защиту. Взгляд Емо стал таким острым, как у охотничьего ястреба-тетеревятника, а его руки, покрытые скалой, несли взрывную силу, способную свергнуть горы и опрокинуть моря, и они развалили стрелы вокруг него. Емо был культиватором области Юаньфу, уплотнил два вида астральной души и даже открыл три астральные врата. Было хорошо, что он не сумел уплотнить трию астральную душу. В противном случае, его сила была бы еще более устрашающей. Тут позади лучников появилось двое старейшин. Один из них обвел взглядом Емо и тоже взлетел в небо. Боевые защитники, Асура Усе еще был на боевом коне, а взгляд в его глазах стал морозным. Эти две фигуры, которые только что появились, были защитниками прошлого века, кто стоял с Циню, когда его слава потрясла мир. Однако, теперь эти защитники больше не вызывали такой же трепет славы по сравнению с прошлым. «Отступить назад к резиденции Цинь!» — холодно прокричал Цинь Чуан, глядя на наступление сил оппозиции. Тогда войска и члены клана Цинь отступили назад. Елан, подобно дикому зверю, бросился в сторону Цинь Вентяня. Под защитой крепких охранников он смог правильно потратить время и полностью раскрыть свою силу. Все без исключения члены клана Цинь, которые преграждали ему путь, были тяжело ранены. Цинь Я и Цинь Вентянь постоянно отступали. Ее выражение лица изменилось, когда она увидела Елана. Этот зверь действительно хотел убить Цинь Вентяня. «Позвольте мне заблокировать его». Перед Цинь Я и Цинь Вентянь предстала фигура и ногой ударила вперед. Бух! Руки Елана запросто блокировали ногу с силой 10.000. Цзинь не поймал ногу только одной рукой, и в его глазах сверкнул жестокий блеск. П.П. 10.000 Цзинь — это примерно 5000 кг. Цинь Жа, отступай! Лицо Цинь Я застыло в ужасе, но было слишком поздно. Правую руку Елана в форме ножа яростно опустились на бедро Цинь Жа, и Цинь Жа резко испустил оглушительный вой боли, потеряв сознание, а с его лица закапала кровь. Кости его ноги были сломаны, и свежая кровь разлилась по земле. К тому времени Цинь Я и остальные уже спокойно отступили ко входу особняка Цинь, и еще больше войск устремилось наружу, образуя укрепленный защитный экран. Елан наклонил голову и бросил взгляд на Цинь Вентяня. Он отвратительно улыбнулся и перевел взгляд обратно на Цинь Жа, который лежал на полу. Его кулак обрушился вниз, приземлившись на голову Цинь Жа. Окровавленные останки головы Цинь Жа сразу же окрасили блестящее небо красным, забрызгивая одежду Елана, пока злобный огонек сверкал в его глазах. «Цинь Я, я заставлю тебя стать моей игрушкой, моей рабой, моя СКС игрушкой», — раздался холодный голос Елана, облизывавшего свои губы, забрызганные кровью Цинь Жа. Тело Цинь Я безудержно вздрогнуло, она безмерно разозлилась. «Всем отступить!» — закричал Цинь Чуан, и Асура У отправил еще больше войск вперед. Сейчас, несмотря на то, что клан Цинь вызвал боевых защитников, их сила все еще была неровнее их сопернику. Так что молодое поколение должно быть защищено, нельзя допустить жертв, ведь они были надеждой клана. Глаза Цинь Я наполнились неугасимым пламенем гнева, будто она не слышала команды Цинь Чуана. Но тут Цинь Вентянь схватил руки Цинь Я и повторил: «Сестра, давай пойдем домой». «Вентянь, Цинь Жа». У Цинь Я были красные глаза. Хотя Цинь Жа не был ее кровным братом, он был из клана Цинь. Его предок следовал за Цинью через бесчисленные сражения и даже принял фамилию клана Цинь. Клан Цинь никогда не относился к ним как к чужакам, так что они были близки, как родня, братья и сестры. «Я обязательно отомщу за него, обязательно», — спокойно проговорил Цинь Вентянь, а его голос преисполнился холодной яростью. В этот момент его обычно спокойные глаза наполнились светом безумия, подобно дикому тигру, и он с ненавистью посмотрел на Елана и заявил: «Запомни меня, тот, кто тебя убьет, буду я». Цинь Вентянь поклялся, что он обязательно убьет Елана, он точно не падет последним. Елан поставил ногу на тело Цинь Жа, и его глаза потускнели, как демоном глядя, как Цинь Вентянь потянул Цинь Я и отступил обратно в клан Цинь. В то же время мощь защитников медленно вынудила легион Серебряного Пера отступить. С защитниками на клан Цинь было не так просто нападать. После того, как Цинь Вентянь и остальные вошли в резиденцию Цинь, весь клан Цинь метался в хаосе. Они не думали, что клан Я и легион Серебряного Пера окружат их и захотят уничтожить. «Яер, отведи Вентяня и всех остальных отдыхать. Все вам нужно просто сосредоточиться на самосовершенствовании. Оставьте вещи здесь». Взгляд Цинь Чуан обвел представителей молодого поколения, а его лицо помрачнело. «Отец, мы хотим остаться и помочь», — вставила Цинья, не желая прятаться в безопасности. «Я сказал, чтобы вы вернулись», — Цин Чуан гневно крикнул. «Вы все должны помнить то, что все вы — будущая надежда нашего клана Цинь, и теперь, когда наш Цинь-клан столкнулся с беспрецедентной угрозой, если клан Цинь будет повержен, даже если нам придется пожертвовать своими жизнями, мы все равно обеспечим вам безопасность. Клан Цинь никогда не будет побежден». Слезы потекли из глаз Цинья. «Я только говорю, если, во всяком случае, во-первых, они это начали, твой дед должен знать, какой сделать выбор. Пока мы сможем продержаться несколько дней, у клана Цинь будет надежда выжить», — пояснил Цинь Чуан, заставляя Цинья и остальных вздохнуть с облегчением. Казалось, что у старого патриарха клана Цинь все еще была пара козырей в рукавах. «Отец, я пойду культивировать», — Цинь Вэньтянь сказал Цинь Чуану, после чего развернулся и ушел, заставляя Цинья и остальных замереть. Никто не заметил, что руки Цинь Вэньтянь были сжаты в кулаки со следами крови, а ногти пронзили ладони его рук. Цинь Чуан посмотрел на спину Цинь Вэньтяня, а его глаза заблестели, прежде чем он сказал: «Яер, ты любой ценой должна защищать Вэньтяня, понимаешь?» Тело Цинья яростно дрожало, пока она смотрела прямо на отца. «Отец, если Вэньтянь выживет, то и я тоже, дитя». Цинь Чуан посмотрел на Цинья с заботой в глазах и заявил: «У этого ребенка Вэньтяня мудрость выше своих сверстников, и у него огромный талант. Я надеюсь, что в будущем в клане Цинь будет кто-то достаточно сильный, чтобы уничтожить нынешнего императора». Глава 22. Визит Фрэнсиса. Боль, которую чувствовал Цинь Вэньтянь, была невыносимой. Он лично стал свидетелем того, как была разбита голова Цинь Жао, как жестоко он был убит, и отвратительная улыбка на лице Елана, то, чего он никогда не сможет забыть. «Елан». Руки сжались в кулаки. Цинь Вэньтянь сел на тренировочной площадке, глубоко вдохнул и успокоился. Кровавый долг, безусловно, должен быть погашен кровью. Небо уже потемнело, и Цинь Вэньтянь в тот момент, казалось, вошел в свой собственный мир, так как шум и суета внешнего мира уже не могли повлиять на него. Он поднял голову к небу, засиял блестящий астральный свет, и появилась слабая тень небесного молота. В это мгновение на пятом небесном уровне созвездия небесного молота начало каскадом блистательных лучей астрального света спускаться вниз, сливаясь с блеском его астральной души, разглядывая великолепные строки света в ночном небе. Два метеоритных камня Юань, которые были размещены Цинь Вэньтянем на вершине астральной души, на самом деле, были привлечены к сияющим лучам астрального света, сбегающего вниз, и парили в воздухе. Энергия, выделяющаяся при слиянии метеоритных камней Юань с великолепными лучами света, поглощалась астральной душой небесного молота, превращаясь в астральную энергию небесного молота, и входила в Цинь Вэньтяня. В его четыре конечности, кости, внутренние органы, энергетические каналы и меридианы, звездные боевые культиваторы, которые уплотнили астральную душу, могут поглощать астральную ци только от созвездия, с которым они сформировали врожденную связь. Астральная душа Елана — созвездие демонического волка, поэтому астральная ци, которой он поглощал, было пронизано характеристиками необузданной ауры дикого зверя. Что касается Цинь Вэньтяня, его астральная душа была уплотнена из небесного созвездия молота, поэтому он был наделен тираническими атаками, а также талантом ковки. Раньше, когда Цинь Вэньтянь прямо впитывал астральную энергию, содержащуюся в метеоритных камнях Юань, она совсем не соединялась с астральной энергией, которую он впитал из небесного созвездия молота. Таким образом, для большей эффективности в обработке поглощаемой энергии Цинь Вэньтянь впервые использовал астральную душу, чтобы поглотить астральную энергию, содержащуюся в метеоритном камне Юань, прежде чем поглотить астральную энергию небесного созвездия молота на пятом небесном уровне, чтобы очистить астральную энергию перед поглощением телом. Несмотря на то, что он знал, что это может привести астральную энергию в дисбаланс, после краткого мига, когда Цинь Вэньтянь ощутил, что все его тело наполнилось астральной энергией, он стал циркулировал астральную энергию вокруг тела и активировал технику тысячекратной закалки. Тут же раздались треск и грохот, а жесткие вибрации трясли его тело. Его ци и кровь хлынули, как буйные волны в океане, пока все его мышцы не начали биться в конвульсиях, когда тираническая энергия закаливала его тело, заставляя разрывать пределы снова и снова. пока его тело не стало еще сильнее и более совершенным. Второй день новости о клане Цин подверглись огласке, распространяясь по всему городу небесной гармонии. Были много тех, кто вышел на улицу особняка Цин, вздыхая с печалью: величественный в прошлом клан Цин вскоре канет в историю. Вне клана Цин были драконья стража Чу в городе небесной гармонии, а также легион Серебряного Пера под командованием Лен Кэна и войска Асуру. Эти три мощных силы были вокруг клана Цин, оказавшегося в такой плотной паутине, что даже капля воды не могла просочиться. Периодически они посылали войска, чтобы проверить оборону клана Цин, а члены клана Цин упорно сопротивлялись, отправляя своих сильнейших боевых культиваторов, а также защитников охранять главный вход. Посторонние, наблюдающие за этим, про себя вздыхали, так как считали, что клан Цин, видимо, не сможет долго продержаться и будет уничтожен. Осталось только 2 дня до ежегодного дня подношения. Интересно, удастся ли клану Цин все-таки дожить до следующего года? Эта мысль эхом раздавалась в сердцах многих людей. Ежегодный день подношений был за день до конца года, и также это было днем, когда люди приносили жертвы предкам. Удушающее чувство давления пронизывало всю атмосферу в клане Цин, а Цин Чуан и важные члены клана собрались внутри военного зала для обсуждения тактики и стратегии. Три великих легиона, пока они наши противники, мы никак может пойти на прямой конфликт, и, опираясь на силу клана Цин, у нас даже нет надежды на победу, заявил Цин Чуан, обводя всех взглядом. Насколько сильны наши защитники, спросил кто-то, и этот человек посмотрел на Цин Чуана, не говоря уже о посторонних. Даже сами люди из клана Цин не были уверены в реальной силе их защитников. Защитники – элита нашего клана Цин, и можно считать, что они сильнее подавляющего большинства наших войск. Однако, принимая во внимание все точки зрения, различие между мощью наших сил по-прежнему слишком велико. Как насчет тех, кто в прошлом был лоялен королю? Они ведут свои войска нам на помощь, у старого патриарха должен быть свой план, но водой издалека не погасить огонь. Кроме того, войска, которые принадлежат к трем державам, кажется, не спешат начинать атаку, но они все еще кажутся чрезвычайно уверенными в себе. Это то, что меня тревожит. Цин Чуан вздохнул. Военный зал был наполнен его голосом. Никто не предлагал каких-либо других стратегий. После минутного созерцания, Цин Чуан сказал: «Как только начнутся бои, я мобилизую дивизию войск и поставлю их под командованием Цинхэ и Цинье. Вы оба несете ответственность за обеспечение безопасности Вентяня, Цинья и остального подрастающего поколения. Хорошенько запомните это, нельзя сталкиваться с врагами, и, если что, убегайте. Большой брат, я не трус». Цинья взревел от ярости. «Мы уже достигли предела уровня культивации. Молодое поколение – это надежда клана Цинь. Я отдаю их под вашу опеку, но это не значит, что я позволяю вам стать трусами, теперь понимаешь?» Цин Чуан хлопнул ладонью по столу, взревев от гнева, отчего Цин Е застыл. «Этот вопрос не обсуждается. Те, кто игнорирует мои приказы, недостойны быть членами клана Цинь». Слова Цин Чуана заставили всех потерять дар речи. Цин Я, Цин Вентянь и остальное подрастающее поколение были недовольны решением, поскольку внутри них возросла злоба, и они желали пойти против своих врагов. Лидер клана. Тут кто-то вошел в зал и сказал: «Лидер клана, Грандмастер Фрэнсис из Ассоциации Звездной Реки просит аудиенции с вами». Ассоциация Звездной Реки. Следы удивления мелькнули в глазах Цин Чуана, и он ответил: «Пригласи его». Вскоре после этого Фрэнсис вошел в большой зал, и по его прибытии у Цин Вентяня невольно появилось странное выражение на лице. Фрэнсис приветствует мастера Цин Чуана. «Грандмастер Фрэнсис, пожалуйста, не церемоньтесь со мной, могу ли я узнать причину вашего визита?» Цин Чуан был весьма вежлив. Статус кузнецов оружия был действительно необычным. «Я здесь в поисках молодого господина Вентяня». Фрэнсис горько улыбнулся, бросив косой взгляд на Цин Вентяня. В тот день Мурин объявил, что он выберет Фрэнсиса для сопровождения в королевский город, и Фрэнсис в порыве жадности солгал о создании божественного оружия, которое проверил Мурин. Никогда прежде он не полагал, что Мурин захочет, чтобы он вновь повторил процесс создания, отчего он впал в депрессию, и, следовательно, у него не было выбора, кроме как спросить Лин Юэ, и, наконец, узнать, что под личностью этого молодого человека, который хотел стать учеником, был, на самом деле, Цин Вентянь. Хотя клан Цин был окружен врагами, Фрэнсису все же пришлось его посетить. К счастью, он был из ассоциации «Звездной реки», и люди на улице дали ему пройти, когда он случайно придумал причину своего визита. На лицах членов клана Цин появилось странное выражение. «Почему грандмастер искал Цин Вентяня? Что-то случилось?» – равнодушно спросил Цин Вентянь. «Я хотел бы сотрудничать с младшим Вентянем, чтобы вместе создавать божественное оружие. Конечно, если младший брат будет готов дать мне шанс». Фрэнсис почувствовал, что отношение Цин Вентяня к нему было очень холодным, поэтому у него нет выбора, кроме как улыбаться, и он обратился за помощью с просящей интонацией в голосе. Сердце Цин Вентяня слегка вздрогнуло. «Фрэнсис и впрямь захотел создавать божественное оружие со мной, может ли быть, что прошлое божественное оружие, которое я создал, случайно превзошло стандарты? Если нет, то не должно быть никаких причин, почему он будет искать меня. Кажется, понимание о божественных отпечатках из фрагмента памяти, которое я получил, было необычным». Цин Вентянь молча подумал, что существует такая возможность, невольно холодно усмехнулся и ответил: «Сейчас мой клан Цин на грани кризиса, у меня нет времени помогать грандмастеру Фрэнсису ковать божественное оружие. Я не могу позволить себе оплатить вылитую форму и металлическую жидкость, которыми я пользовался ранее, поэтому извините». Фрэнсис горько улыбнулся и посмотрел на Цин Вентяня, понизив голос, будто умоляя: «Молодой господин Вентянь, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-то условия. Во-первых, скажите мне, почему вы хотите создавать божественное оружие со мной?» Цин Вентянь уставился на Фрэнсиса. Ранее созданное оружие было божественным оружием лишь первого уровня, которое Фрэнсис должен уметь делать. Хотя резьбу божественного отпечатка нельзя было сравнить с одной надписью Цин Вентяня, не было никакой необходимости Фрэнсису настолько унижаться, прося помощи у Цин Вентяня. На лице Фрэнсис появилась неловкость. Если грандмастер не желает раскрыть причину, то тут нечего обсуждать. Фрэнсис бросил взгляд на Цин Чуана. Цин Чуан понял его смысл и взмахнул руками, сигнализируя большинству членам клана Цин удалиться из зала. «Грандмастер, теперь вы можете говорить», — заявил Цин Вентянь, отчего выражение лица Фрэнсиса застыло, и он вздохнул про себя. У него не осталось выбора, поэтому он вскрыл факты того, что произошло после того, как Цин Вентянь ушел в тот день. Когда Цин Чуан и остальные услышали причину, у всех на лицах появились изумление и страх. Цин Вентянь и впрямь может писать божественные отпечатки. «Вентянь, я мог бы отправить вас в ассоциацию Звездной реки, и Мурин обязательно обеспечит вам безопасность». Глаза Цин Чуана резко заблестели. Этот Мурин был лидером отдела кузнецов оружия ассоциации Звездной реки, и у него были крайне сильные способности в ковке, что повысило его статус и положение. Если он захочет помочь, клан Цин точно выживет. У грандмастера Фрэнсиса, который стоял сбоку, было озабоченное лицо. Он чувствовал, будто был пойман между молотом и наковальней. «Грандмастер Фрэнсис». Цин Вентянь посмотрел на Фрэнсиса и сказал: «Я ни за что не смогу делать божественное оружие. Тем не менее, причина, почему вы хотите, чтобы я сопровождал Мурина, только в повышении вашей способности в ковке оружия. Я знаю много божественных отпечатков и могу поделиться с вами, чтобы вы тоже смогли объяснить их грандмастеру Мурину». Лицо Фрэнсиса замерло, ему казалось, что невозможно, чтобы Цин Вентянь согласился на совместную ковку божественного оружия. Однако, если Цин Вентянь действительно захотел передать ему божественные отпечатки, это будет не так плохо, в лучшем случае, он бы просто извинился и передал божественные отпечатки Мурину. «Если это так, то я должен поблагодарить молодого господина Вентяня», — вежливо ответил Фрэнсис. «Подождите». Цин Вентянь вышел из главного зала, отчего на лицах Цин Чуана и остальных были забавные выражения. «Старший брат, это ты научил Вентяня божественным отпечаткам?» — полюбопытствовал Цин Хэ. «Божественные отпечатки чрезвычайно загадочны и сложны. У меня самого недостаточно полное представление о них, как я мог научить этому Вентяня?» Цин Чуан покачал головой, произнеся вполголоса: «Странно. Цин Я, Вентянь всегда был рядом с тобой, ты что-нибудь знаешь? Этот маленький непутевый до сих пор скрывает от меня много секретов». Цин Я надулась, однако она все еще надеялась, что Цин Вентянь сможет принять спасательный круг, предлагаемый ассоциацией Звездной реки. Таким образом, ассоциация Звездной реки обеспечит ему безопасность и увеличит защиту клана Цин, разрешая кризис. Через некоторое время Цинь Вэньтянь пришел с большим количеством железных листов, вызывая еще более странные взгляды на лицах Фрэнсиса и членов клана Цинь. Но как только Фрэнсис получил железный лист, который передал ему Вэньтянь, и после тщательного осмотра сердце его затрепетало от возбуждения, это были божественные отпечатки, и не только, все они были затейливыми, изящно вписанными. Как Цинь Вэньтянь сумел сделать такой идеальный образ? Кузнечный тип астральной души. Сердце Фрэнсиса вздрогнуло от взгляда на Цинь Вэньтяня. Верно, моя астральная душа кузнечного типа, уплотненная из созвездия Триго небесного уровня. Я дам вам эти железные листы с собой, и более того, если грандмастер Фрэнсис готов обеспечить нас божественным оружием, я готов использовать божественные отпечатки в обмен на них. Слова Цинь Вэньтяня почти заставили Фрэнсиса упасть от волнения. Божественные отпечатки Цинь Вэньтяня были несравнимо точными. Пока он мог получить выводу от одного из них, в будущем создание божественного оружия один го уровня высшего яруса будет для него очень просто. Хорошо, пока я прощаюсь с вами. Фрэнсис тяжело кивнул головой и решил признаться после того, как вернется. Он верил, что с этим отпечатком грандмастер Мурин не будет его слишком винить. Лицо Цинь Вэньтяня передернуло, пока он смотрел на уходящего Фрэнсиса. Он намеренно показал свой талант ковки, чтобы эта новость дошла до грандмастера Мурина. С силой и статусом Мурина, может быть, появится шанс, что он сможет разрешить этот кризис для клана Цинь. Отец, я должен идти. Цинь Вэньтянь вылетел из большого зала и стал готовиться, чтобы получить представление о непостижимом и таинственном божественном отпечатке 2-го уровня. Глава 23. Кризис. Цинь Вэньтянь почувствовал, что за последние два дня время быстро прошло, как он отказался от мысли о чем-либо другом, кроме беспрерывной культивации, а также размышляя над загадкой божественного отпечатка 2-го уровня. После того, как он исчерпал энергию двух метеоритных камней Юань, он наконец вышел на 7-й краткий уровень царства очищения тела. Как астральная энергия в его тело просочилась в его внутренние органы, укрепила дыхание, и каждый вздох, казалось, содержал нахлынувший уровень энергии, духа и ци. Любой случайный удар его кулака обладал гигантской силой около 50 быков. Цинь Вэньтянь чувствовал, что этого было еще недостаточно, и он ненавидел тот факт, что у него не было достаточно времени, чтобы повысить уровень его развития, для дальнейшего повышения его силы. Что касается остальных членов клана Цинь, казалось, что каждый день проходит как год. Комбинированные атаки из трех сил на улице становятся все более и более свирепыми, и были жертвы и смерти. Напряжение в воздухе, а также пламя ненависти, уже поднялось на высшую точку. Были и такие, в клане Цинь, которые предположили, что они должны пойти на все, конфликтуя напрямую с их врагами. Даже если они умрут, они должны были убивать врагов там. Цинь Ву не был на это согласен. Вместо этого он собрал членов клана Цинь вместе в мемориальном зале и делали подношения в честь их предка Цинь Ву, так как это был ежегодный день предложения. Примечание: как старый патриарх Цинь Ву и родоначальник клана по имени Цинь Ву. Одинаковое произношение, но разное значение. После того, как они преподнесли свои почести, члены клана Цинь покинул траурный зал. Пока они шли в клан Цинь, представители клана принесли тело, в результате чего многие члены клана кричали: «Патриарх, давайте выйдем. Если так будет продолжаться, мы все умрем. Не волнуйся, я им нужен. Я уже связался с нашими старыми друзьями и сторонниками нашего клана Цинь. После того, как меня заключат в королевской столице, они немедленно мобилизуют свои войска, чтобы спасти меня». Цинь Ву продолжил: «Пока я в руках наших врагов, они будут уверены. Отец, нет, мы не можем позволить тебе так рисковать». Цинь Чуан покачал головой, как смысл слов Цинь Ву был ясен. Он хотел принести себя в жертву, прыгнув в ловушку добровольно. «Процветание клана Цинь, за что ваш дед воевал, родилось в моем поколении, но нет никакого способа, чтобы защитить его». Цинь Ву горько усмехнулся, как он шел обратно к тому месту, где стоял Цинь Вэньтянь, а остальные стояли, как он мягко сказал Цинь Чуану: «Защити Вэньтяня, и остальное хорошо, вы должны убедиться, что никакого вреда не произойдет с ним». Цинь Чуан, с покрасневшими глазами, тяжело опустил голову. «Дедушка Цинь», возник бушующие волны депрессии в сердце Цинь Вэньтяня. «Действительно нет никакого способа, чтобы разрешить этот кризис?» «Патриарх, лидер клана, ассоциация Звездной реки прибыла». В этот момент Один из представителей клана сообщил об этом, вызывая вспышку удивления в глазах Цинь Вэньтяня. Очень быстро, из удивления превратилось в надежду. Возможно, это был шанс, которого они ждали. Быстро, пригласить их. Цинь Чуань заявил, и вскоре силуэты нескольких фигур появились, и несколько других за спиной, несли в руках тяжелые багажи. «Патриарх Цинь, меня зовут Мурин, и я здесь, чтобы найти молодого господина Вэньтяня». Этот человек был тем, кого Цинь Вэньтянь случайно встретил в тот день в ассоциации «Звездные реки», Мурин. Мурин также привез с собой несколько компаньонов, а именно наглая девочка, которая была раньше, и, конечно, Фрэнсис. Цинь Ву слегка кивнул головой, как Цинь Вэньтянь вышел вперед, и он ответил: «Приветствую грандмастера Мурина». «Цинь Вэньтянь, я осмотрел божественные отпечатки, которые вы написали. Они не только чрезвычайно сложные, аура, которую они источают, была слишком необыкновенной. Вы обладаете квалификацией, чтобы присоединиться к моей ассоциации «Звездной реке» и стать моим учеником». Мурин заявил, как он смотрел на Цинь Вэньтяня. «Грандмастер, посмотрите, пожалуйста». Цинь Вэньтянь не ответил сразу, как он передал божественный отпечаток, который он начертал на железном листе Мурину. Глаза Мурина блеснули со слепительным светом. Этот молодой человек перед ним действительно может вписывать божественные отпечатки 2 уровня. Мало того, дизайн отпечатка, а также рунические линии были чрезвычайно точными, и не говоря уже о типах начертания божественных отпечатков, что даже Мурин не видел раньше. «Если я соглашусь на запрос грандмастера Мурина и вступлю в ассоциацию «Звездной реки», грандмастер Мурин будет готов защитить мой клан Цинь?» Цинь Вэньтянь умоляюще посмотрел на Мурина. Мурин замер, прежде чем слегка покачал головой. «Беда клана Цинь слишком сложна, и в ней слишком много неизвестных переменных. Хотя я из ассоциации «Звездной реки», я не могу слишком сильно мешать этому. Однако, я могу гарантировать, что пока вы согласитесь на мою просьбу, я немедленно отвезу тебя в безопасное место». «Вэньтянь, соглашайся на его просьбу». Цинь Чуан и Цинь Ву оба призвали. Тем не менее, Цинь Вэньтянь был крайне разочарован. Если клан Цинь не мог быть защищен, и он был единственным, кто уедет, спасаясь, в то время как остальной клан будет в опасности, как ему быть? Как он подумал об этом, Цинь Вэньтянь покачал головой. «Грандмастер Мурин, я не могу принять ваш запрос. Пожалуйста, пересмотри свое решение. Учитывая твой талант, в будущем вы бы добились чего угодно, в том числе возможность отомстить за свой клан Цинь», — убеждал Мурин. «Вэньтянь, Цинь Чуань и остальные смотрели на Цинь Вэньтяня, этот ребенок. Тем не менее, Цинь Вэньтянь по-прежнему настаивал на своем: если вы сможете гарантировать безопасность моего клана Цинь, я, безусловно, соглашусь». Мурин посмотрел на Цинь Вэньтянь, как он горько улыбнулся и покачал головой. «Моих способностей недостаточно, однако, я все равно не хочу терять такого таланта, как вы. Как насчет временно стать гостем моей ассоциации «Звездной реки», в то время как вы обдумаете мою просьбу? Таким образом, хотя у меня нет возможности вмешиваться в беды, с которыми столкнулся клан Цинь в настоящее время, я считаю, что до тех пор, как вам удастся пребывать в моей ассоциации в качестве гостя, никто не посмел бы сделать какие-либо шаги с жестоким умыслом по отношению к вам, пока вы там». Глаза Цинь Вэньтяня сияли с блеском, как он слегка поклонился. «Спасибо, грандмастер Мурин. Я готов временно стать гостем ассоциации «Звездной реки». Отлично. Я надеюсь, что вы благополучно доберетесь до ассоциации «Звездной реки». Я буду ждать тебя». Мурин похлопал Цинь Вэньтянь по плечу, как он ушел. Фрэнсис, стоявший позади Мурин, взмахнул руками, и слуги вышли вперед. Они распаковали багаж, раскрывая множество божественных оружий, которые валялись на земле. «Это все мои творения. 8 божественных оружий, 1 и краткий уровень высшего яруса, и 37 среднего яруса 1 уровня божественного оружия». Фрэнсис судорожно создавал столько божественных оружий, сколько мог в течение последних 2 дней, и привез их все сюда. «Большое спасибо». Цинь Вэньтянь передал железный лист с божественным отпечатком 2 уровня на нем, Фрэнсису. Фрэнсис выразил радость и восхищение, сродни безумию после торговли, и тоже вылетел из клана Цинь. «Божественное оружие смогло бы увеличить силу нашего клана Цинь в определенной степени. Вэньтянь, выбери то, что нужно, а по поводу остального, Цинь Чуан, вы несете ответственность за их распределение», — командовал Цинь Ву. Цинь Вэньтянь кивнул головой, а после некоторого размышления, он решил выбрать длинное копье. Копье было похоже на дракона, жестокое и деспотичное, которое подходило ему. «Эх!» – закричал голос, наполненный ужасом, заставляя рухнуть недолгий мир. В четырех направлениях дождь из огненных стрел мог быть виден спускающийся с небес, и мгновение спустя территория клана Цинь была подожжена. Очевидно, объединенное войско трех сил решило начать свое истинное наступление. Тело Цинь Ву замелькал, как он бросился в клан Цинь. Отец Цинь Чуань немедленно бросился в сторону Цинь Ву. Между тем, хаос в клане Цинь был повсюду. Те, кто умел воевать, пошли, чтобы укрепить ряды клана Цинь, а защитники оставались на своих местах, охраняют стратегические позиции. Вскоре после того, как Цинь Ву явился, Асура Ву взмахнул руками, и войска под их командованием прекратили свои атаки. Однако, на данный момент огненное зарево пылающего пламени, которое водолевало клан Цинь, была настолько сильной, что она уже достигла небес, и большое количество вражеских войск, которые использовали хаос, уже проникли в клан Цинь. Они участвовали в боях с защитниками. «Асура Ву, я уйду с тобой, но тебе придется помиловать весь оставшийся клан». Цинь Ву медленно пошел в сторону Асуры Ву и остальных вражеских войск. «Уж ты, так прямолинейно, естественно, я оставлю членов вашего клана». Асура Ву улыбнулся, но обязательным условием было то, что я должен быть в состоянии гарантировать, что у вас нет козырей в рукавах, и что вы пойдете со мной. Как его голос угас, два рыцаря, которые размахивали копьями, двинулись к Цинь Ву. Цинь Чуань и остальные плотно сжаты руки в кулаки, как у них потекли ручейки пота. Все они были чрезвычайно нервными. Резко, два рыцаря одновременно готовили свои копья в стойке, как они бросились с огромной силой. Раздались два звука поп, было видно, что оба копья были непосредственно вонзены в оба бедра Цинь Ву, аккуратно пронзив их. Как свежая кровь полилась из двух огромных кровавых полостей. Отец, патриарх, Цинь Чуань и остальные члены клана взревел в ярости и бросился вперед, но громовой голос Цинь Ву остановить их в своих направлениях, не двигаться. Они увидели, как тело Цинь Ву лежало на земле, очевидно, не в силах больше встать. Выражения лиц членов клана Цинь стали пепельными, наполненные пламенной яростью и ненавистью, в то время как боевой конь Асуры Ву медленно пошагал в сторону Цинь Ву. Глядя на Цинь Ву, злобный огонек сверкнул в его глазах. «Старик Цинь Ву, по-настоящему решительный человек. Однако, я еще не закончил предложение. Я избавлю клан Цинь на условии, что они прекратят сопротивление, и члены молодого поколения, о которых я говорил ранее, до сих пор пойдут со мной». Сказав это, холодный голос Асуры Ву повелел. Эскорт Цинь Ву поехали. Там было много воинов, которые направили свои копья на Цинь Ву, когда они пошли вперед, как если бы они не решались из страха перед ним. Однако Цинь Ву не имели сил сопротивляться и, следовательно, поехал с ними. Как его увели, он собрал свою силу и выкрикнул последнее предложение. «Цинь Чуан, помните, что я сказал? Большой брат, убей, убей их всех!» Глаза Цинь Е были наполнены яростью, почти граничащей с безумием. «Цинь Хе, Цинь Е, слушайте мой приказ, эскорт Цинь Я, Цинь Вень Теня и остальных отсюда». Цинь Чуань смотрел на спину отца, когда его взгляд похолодел, и появились страшные нотки в голосе. Цинь Я изначально хотел что-то возразить, но увидев взгляд, которым Цинь Чуань смотрел, сердце его яростно задрожало. Как он согласился: «Большой брат, я буду подчиняться вашим приказам, поехали». После чего Цинь Я повел молодое поколение отступать из клана Цинь. Цинь Вень Тянь отвернулся, увидев вдали силуэт Цинь Ву, а также злобный взгляд Асуры Ву, пламя начало гореть в его сердце. Что касается остального, убить их. Цинь Чуань командовал, и мгновенно войска клана Цинь выпустили их астральные души. При продвижении вперед, как звук столкновения образовал диссонанс оглушительных звуков, наполненных кровью, холодом и трагедией. Боевые кони поскакали вперед, и три силы двигались, как бешеный ветер, вздымаясь навстречу натиску войск клана Цинь, и мгновенно вспыхнула кровавая битва. «Мы будем бежать через западные ворота. Большой брат уже поставил там защитников, которые ждут, чтобы сопроводить нас». Он повел молодое поколение клана Цинь, как они ворвались в безумный бег. И посреди этого хаоса Цинь Я и Цинь Вень Тянь соответственно пошли в ту же сторону. «Второй дядя, я пойду и встречусь с матерью. Ребята, идите на первые западные ворота». На глазах Цинь Я навернулись слезы. Она видела, как ее отец был втянут в кровопролитный бой, но все же она бежала в одиночестве. В очень быстром безумном беге, Цинь Вэнь Тянь и Цинь Я прибыли во двор, они остановились. Цинь Я пошла искать ее мать, в то время как Цинь Вэнь Тянь хотел найти дядю Блэка. Дядя Блэк сидел мирно и оказался на редкость спокойным, когда он подошел к Цинь Вэнь Тяню и сказал: «Вэнь Тянь, когда ваша жизнь будет находиться в абсолютной опасности, используйте астральную энергию, чтобы активировать его. Дядя Блэк, пойдемте со мной». Цинь Вэнь Тянь хотел нести дядю Блэка на спине, только чтобы увидеть, что дядя Блэк держит звездообразный элемент в руках, как он сказал: «Расслабься, даже если клан Цинь проиграет битву, и вражеские войска убьют всех верные войска и потомков клана Цинь, никто не будет заморачиваться по поводу неродственного, старик вроде меня, ведь королевский клан захочет по-прежнему сохранить их лицо, ни за что». Цинь Вэнь Тянь знал, что дядя Блэк опасался, что он будет тяготить его, и он ответил с яростным тоном: «Доверяя моему мнению, все эти годы, когда я был неправ раньше». Дядя Блэк улыбнулся, и он продолжил: «Помни, используй это, когда твоя жизнь будет в абсолютной опасности. Быстро идти, не обременяя остальных членов клана Цинь». Цинь Вэнь Тянь отступил на несколько шагов, как он встал на землю, кланяется три раза, прежде чем он ушел. Все эти годы дядя Блэк был тем, кто обучал его и заботился о нем. Он понимал личность дяди Блэка очень хорошо. Как только дядя Блэк решил на что-то, ничего не способно изменить его мнение. Как дядя Блэк и сказал, даже если клан Цинь потерпит поражение, вражеские войска были представителями королевского клана, и они не стали бы вырезать простых рабочих и людей, не связанных родственными связями с кланом Цинь. Дядя Блэк не был членом клана Цинь, и здесь будет безопаснее, чем с ним. Ведь Цинь Вэнь Тянь был в розыске. Если дядя Черный пойдет с ним, он может оказаться в еще большей опасности. Глава 24. Холодное сердце. Резиденция Цинь всего имела четверо ворот: северные ворота, южные ворота, восточные ворота и западные ворота. С захватом Цинь Ву и поджогом клана Цинь, члены клана непрерывно бросались к четырем выходам в попытке бегства. Другие, как Цинь Чуан, противостояли вражеским войскам у восточных ворот, там были и войска на южных и северных воротах, чтобы помочь прорваться через блокаду врагов, позволяя некоторым членам клана Цинь бежать. Что касается более важных членов клана Цинь, они все собрались у западных ворот. Быстро! Цинь Хе призвал, как он увидел Цинь Вэнь Тяня и Цинь Я, бегущих к нему. С Цинь Хе убедил их, Цинь Вэнь Тянь и Цинь Я ступили на землю и прыгнул в воздухе, приземляясь на спины боевых коней, которые уже были подготовлены для них. Идти! Цинь Хе вел боевых коней вперед. Как они выскочили, за ними появилась группа защитников, оснащенных луками из бычьих рогов за спиной, копья в их правых руках и мечи с левой стороны седла. Они были готовы вступить в бой с использованием различного оружия, как диктовали обстоятельства. Грохочущие звуки загремели, отчего земля вибрировала от скачки боевых коней. Цинь Вэнь Тянь повернул голову, пытаясь быть непоколебимым. Однако он не смог предотвратить слез, которые катились по его лицу, когда он взглянул на то место, где он прожил более 10 лет. Это, кажется, была его последняя слеза. Сегодня был последний день в году. Год спустя он будет считаться действительно 16-летним, и с тех пор он станет человеком Цзянху. Как человек Цзянху, он должен проливали только кровь, а не слезы. Холодный ветер дул мимо его щеки, принося с собой ощущение меланхолии. Цинь Вэнь Тянь и остальные безумно вели свои силы на запад, только чтобы увидеть тела многих фигур, вдруг вскакивающих с обеих сторон роскошной улицы. Увидев лица фигур, члены клана Цинь все показали взгляд интенсивного гнева. Те, кто присутствовал, включали старика из клана Е, Емо, Елинга, а также лидера клана Бай Бай Цинь Сонга. Очевидно, клан Бай вступил в войска окружения, окружавшие клан Цинь. Этот волк в овечьей шкуре, волк, которого привели они сами. Защитники не были намерены остановиться, крепко сжимая свои копья, и они ехали на своих боевых коней. Они достали луки из бычьих рогов из-за спины, в мгновение ока, натянув три стрелы, готовые к запуску. Стрелы стрельнули в быстрой последовательности, и с астральным светом они стреляли вперед, издавая ужасающий свистящий звук, который вселял страх в сердца многих, особенно от стрел, выпущенных защитниками на фронте. Фить, фить, фить. Сродни вспышке молнии, Стрелы точно и аккуратно пронзили насквозь горло своих врагов. Мало того, стрелы до сих пор сохранили свою силу после пробивания, и продолжая лететь вперед, убить. Цинхе хладнокровно скомандовал. Он знал, что защитники были абсолютной элитой в плане силы, и был даже один, кто был на уровне Юаньфу, способный напрямую противостоять против ему. Верхом на боевом коне, Цинь Вэньтянь вытащил длинное копье из-за его спины, схватив его правой рукой. Копье казалось продолжением его руки, как он циркулировал астральной энергией в его теле, напитав копье силой. Свежая кровь брызнула, как из фонтана, в воздухе перед ним появился еще более блестящие и чарующе красивые лучи солнечного света. Цинья и Цинхе выпустили их астральные души и вместе сражались бок о бок с защитниками против сил Еленга. Всадник, наполненный жаждой убийства, ускакал вперед на своем боевом коне к Цинь Вэньтяню. Длинное копье отчаянно полетело к горлу Цинь Вэньтяня, оно было быстрым, точным и решительным. Ветер, вызванный движением копья, с целью умерщвления, понесся к телу Цинь Вэньтяня, но в этот момент Цинь Вэньтянь не испытывал никакого чувства паники, только жуткое спокойствие. Внезапно его глаза засияли звездным светом, он выкинул вперед с копьем в руке, используя заостренный кончик его копья, чтобы столкнуться с его противником. Взрыв. Страшный прилив энергии сильно вибрировал в руках противника, заставляя его с грохотом бросить копье. Но прежде, чем копье выпало из рук противника, длинное копье Цинь Вэньтяня, как горячий нож сквозь масло, откинул копье своего противника, который все еще был на полпути. Используя седло в качестве дополнительной поддержки, он повернул свое копье вверх и сразу ударил острием в горло соперника. Боевой конь Цинь Вэньтяня продолжал ехать вперед. Используя прилив сил, он непосредственно ударил копьем прямо через горло соперника, прежде чем снова схватить его. Острие блестело от свежей крови и сияло странным свечением. Где-то вдалеке, острые когти Еленга, глубоко насаженные на голову защитников, взглянул на Цинь Вэньтяня, проломил голову со страшной силой, защитник упал со своего коня с его располосованными мозгами, без надежды на спасение. Глаза Еленга были наполнены дикой и необузданной аурой, как он смотрел на Цинь Вэньтяня с презрением. Его губы неприятно свернули, как будто он провоцировал Цинь Вэньтяня на дуэль. В следующем году этот день будет отмечаться как годовщина истребления клана Цинь, а Цинь Ву и Цинь Чуан, они будут помечены как изменниками родины и казнены в королевской столице с миллионами глаз следящих за ними. Еленг холодно заявил, и как он это сделал, он указал пальцем на Цинья, которая боролась с кем-то рядом. А эта женщина, не убивать ее, я хочу медленно наслаждаться ею сегодня. Цинья отвлеклась на мгновение, и из-за ярости и унижения, она почти застала врасплох соперника. Цинь Вэньтянь холодно воззрился на Еленга, как он повернул коня, стремительно поскакал прочь, сбежал. Уголки губ Еленга скривились с пренебрежением. Сегодня они не оставили выбора для клана Цинь, и так как младшие члены клана Цинь решил ослушаться их решения, как они могли позволить ему уйти живыми? Еленг сидел верхом на боевом коне, исступленно скакал за Цинь Вэньтянем. Никто не должен мешать, его жизнь принадлежит мне. Как бесчисленное количество людей по обе стороны улицы наблюдали за ходом сражения, они почувствовали удар в их сердцах. Человек, что сейчас был, это Цинь Вэньтянь из клана Цинь, верно? Люди называли его мусором в прошлом, но надо подумать, что в день экзамена его подлинная доблесть шокировала всех, раскрыв свой чудовищный талант. Его боевая доблесть должна быть очень сильной. Ну и что, человек, который гонится за ним, Еленг? Кроме того, гений клана Я из королевской столицы, он тоже ученик Асуры Ву. Цинь Вэньтянь встал на путь смерти. Пока толпа обсуждала свои мысли, Цинь Вэньтянь и Еленг уже ускакала в сторону другого конца улицы. Это место было просторным и хорошо подходило для битвы, и пока один стоял на высокой точке, вся улица будет ему видена. В этот момент, под изумленными взглядами толпы, Цинь Вэньтянь остановил своего коня. Он повернулся и встал перед Еленгом. Цен, жужжащий звук раздался, как длинное копье Цинь Вэньтяня появился в его руках. Осаживая коня со стальной блеск в его глазах, он побежал вперед в направлении Еленга, который безумно скакал к нему. Его целью не был Еленга, а боевой конь, на котором он ехал. Со скоростью коня и инерцией, как ему могло не удастся пробить голову коню? С хрипящий звук сродни звону пули, длинное копье Цинь Вэньтяня прямо прошло через голову коня, в коне лошадь, издала предсмертный крик. Тело Еленг вращалось в воздухе, Как он упал с лошади, его руки стали как крылья птицы, когда он бросился к Цинь Вэньтяню. Хотя Еленг был еще в царстве очищения тела, он может парить в небесах, используя взрывную силу, чтобы помочь ему. Кроме того, астральная душа Еленга, уплотненная с демоническим созвездием волка, мощность волков уже была сильной с самого начала. Текущий Еленг, похожий на демонического волка, напал на Цинь Вэньтяня с его вытянутыми острыми когтями, испускающие волны ужасающего давления и ужасающей ауры. Приложив всю свою силу на его боевого коня, Цинь Вэньтянь пнул седло, и он кувыркнулся назад. Когти Еленга спустились по воздуху, пронзая череп коня и убив его с одного удара. Еленг быстро приземлился на землю, прямо лицом против Цинь Вэньтяня. Еленг слезал лошадиную кровь, что была пролита на уголках его губ. Он смотрел на Цинь Вэньтяня, как будто Цинь Вэньтянь уже мертв. Как правило, те, кто на 9-м уровне царства очищения тела, будут обладать силой 81 быка. Еленг, помимо того, что он на пике царства очищения тела, можешь на самом деле создавать поразительный уровень силы более 100 быков, объединив повышение эффекта от его астральной душой и методов атаки, которые он использовал. Несмотря на это, Цинь Вэньтянь был несравненно спокойным. Так он уже успел заманить Еленга сюда, не было никакого способа, и он бы все равно найдет шанс выжить. Появилось 9 серебряных игл в руках Цинь Вэньтянь. Не раздумывая, он точно вонзил иглы в акупунктурные точки на собственном теле. Мгновенно он чувствовал, что его потенциал был бесконечно увеличен. Чувство безграничной силы, которой наполнилось его тело, было настолько бодрящим, что он невольно издал низкий рык. Цинь Вэньтянь уже полностью владел методами иглоукалывания, его научил дядя Блэк, но он никогда не использовал этот тип техники иглоукалывания до того, так как там неизбежно будут некоторые побочные эффекты после его использования. Однако он не имел никакого выбора в это время для того, чтобы убить человека, стоявшего перед ним. Какая жалость, вы не будете живы, чтобы увидеть разрушение клана Цинь, а также сцену, когда я ласкаю твою сестру, Цинья. Еленг злорадно ухмыльнулся, как он бросился вперед, выпуская его астральную душу демонического волка без намерения проявить милосердие. Еленг планировал использовать самый жестокий и насильственный метод в его распоряжении, чтобы убить Цинь Вэньтяня. То же самое относится и к Цинь Вэньтяню, который был уверен в своих силах. У него не было намерения идти на всех соперников. Увидев стремительно приближающегося Еленга, Цинь Вэньтянь выпустил свою астральную душу небесного молота, и золотой нимб засиял ослепительным светом, заставляя зрителей, что находились далеко на горизонте, крикнуть в шоке. Это была битва между звездными боевыми культиваторами. Кайф! Возникла жестокая тень от тела Еленга. Зрители, как будто увидели страшного, черного демонического волка, бросившего в сторону Цинь Вэньтяня со скоростью так быстро, что она могла бы быть сравнима с молнией, заставив задержать дыхание всей толпой. Текущий Цинь Вэньтянь был спокоен, так спокоен, что это было жутковато. Его острая интуиция уже почувствовала быстро приближающегося к нему Еленга с холодной взрывной убийственной аурой такой силы, что казалось почти способной накромсать его на куски. Цинь Вэньтянь слегка перешел в спираль. Как только его тело начал двигаться, его астральная душа замерцала, и его оружие было похожее на небесный молот, взрывоподобно прорвалось, трансформируясь в образ страшного дракона. Небесный молот астральной душой, казалось, резонировал с движениями дракона, подавляя кулак, сплетался воедино и испускал страшное давление. Когти небесного волка. Удар Еленга содержал огромную взрывную силу, и острые когти были способны разрезать огромные камни и даже небольшие холмы. Как может тело из плоти и крови выдержать это? Драконий рев 9 небес. Это был второй раз, когда двое из них столкнулись, с помощью своих заключительных ходов. Громовой рев раздался, и Цинь Вэньтянь почувствовал, как его кулак был разорван, когда Еленг почувствовал прилив энергии, содержащий крайне деспотическую энергию, движущуюся от его когтей на всем пути к его руке. Вибрации, вызванные тиранической энергией, была столь велика, что он чувствовал, как будто его рука готова развалиться в любой момент. Мало того, что энергии даже удалось войти в его тело. Бум! Тираническая энергетическая вибрация в теле Еленга воздействовала на него и подняла его в воздухе, прежде чем тяжело бросить на землю, выплюнув полный рот свежей кровью. После его прорыва Цинь Вэньтянь обрел другой уровень силы. На 7-м уровне царства очищения тела нормальные культиваторы обладали силой 49 быков. Что касается Цинь Вентяня, он конденсировал астральную душу с пятым небесным слоем. Кроме того, его врожденная техника «Нисходящий кулак дракона», в сочетании с тем фактом, что его постоянно был под действием его метода иглоукалывания, этот его удар содержал невообразимое количество энергии, которая была намного более ужасающей, чем кто-либо мог представить. Этот удар исчерпан и только половиной его общей силы. В отличие от прошлого, он не тратил всю свою силу в этот удар, так что это серьезно повлияло на его боеспособность. Но даже так, всего лишь одного удара, содержащего половину его силы, было достаточно, чтобы серьезно ранить Йелинга. Ведь Йелинг был похож на подавляющее большинство боевых культиваторы. Прежде чем он конденсировал его астральную душу, он уже впитал в себя огромное количество юаньцы неба и земли и подготовился в качестве боевого культиватора. В результате, он просто не мог быть сравним с Цинь Вентянем, будь то в отношении к совершенству своего тела или усилению эффекта его астральной души. Очевидно, Цинь Вентянь не закончил этот обмен. Он был вынужден отступить на несколько шагов, прежде чем он смог восстановиться. Но почти сразу после того, Цинь Вентянь прыгнул вперед, как свирепый зверь, мчался безумно в направлении Йелинга. Лицо Йелинга застыло, его выражение стало еще холоднее. Он тут же вскочил. Очень жестокий кулак Цинь Вентяня испускал давление, как тяжелая и огромная гора, и даже у живчика Йелинга не было времени, чтобы уклониться. Вместо этого, Йелингу пришлось ответить своим ударом, конфликтуя напрямую против Цинь Вентяня. Бэнг! Внезапно, под воздействием столкновения, Йелинга был отправлен в воздух еще раз. Это был второй раз, когда он был ранен настолько серьезно, до точки, что его ци и кровь неудержимо хлынули из его тела, заставляя его постоянно выплевывать кровь. Его лицо стало бледным, но когда он поднял голову, он увидел пару глаз, которые были наполнены огромным убийственным намерением, смотрящих на него. Впервые в своей жизни Йелинг почувствовал, что тень смерти нависла над ним, заставляя его тело трястись от страха. Его сердце похолодело, так холодно, так холодно. Глава 25. Жестокость. Очевидно, Йелинг не рассчитывал, что сила Цинь Вентяня станет такой страшной в одно мгновение. Если бы он не совершил ошибку и не атаковал Цинь Вентяня в лоб, то этого можно было избежать, но все было бесполезно. Цинь Вентянь исступленно бросился к нему. Жужжание. Йелинг выпустил свою астральную душу с безумным блеском в глазах. Сам Йелинга, казалось, превратился в фигуру гигантского демонического волка, притаившегося на земле с четырьмя конечностями, словно дикий зверь. Он приложил все свои силы, стремясь только спастись. Несмотря на тяжелые травмы, он еще способен сформированный образ, оставив в сердцах зрителей дрожь в шоке. Молодой мастер, далеко на расстоянии, лица из элиты клана Е были свидетелями этого случая, их лица бледнели от страха, особенно хранитель Йелинга, который безумно бежал с ускорением до Йелинга. Остановить их. Цинь Чуань взревел от ярости, как его тело яростно рванулся вперед, как охотничий леопард, сбив человека с его боевого коня. В то же время стрелы несколько защитников пролетели и убили другого человека. Земля дрожала от толчков. Цинь Вентянь продолжил атаковать Йелинга со скоростью сродни бушующему ветру. Тот факт, что его худощавая фигура была на самом деле способна производить такую скоростью, быстро вызвало у зрителей трепет. Как быстро! Только теперь члены клана Цинь понимать, что тихий молодой человек, который жил с ними в течение более 10 лет, провел каждый день с изнурительными усилиями, работая независимо от того, дождь или солнце. Пока Цинь Вентянь бежал за Йелингом, он уже оправил копье в атаку. Его острые глаза сосредоточены на тени перед ним. Йелинг бежал на четвереньках, как рев ярости взревел из его рта. Поднимая свое копье, Цинь Вентянь перенес весь свой гнев на вал длинного копья. Копье это было в бесчисленное количество раз острее, быстрее и более свирепее, чем стрела. Оно легко прорезало воздух и летело на охоту в направлении Йелинга. «Будьте осторожны, Емо!» — крикнул, стоя впереди. Йелинг почувствовал чувство обреченности, как он защитил свое тело и увеличил его скорость еще больше. Наверху звериный рык с болью разнесся по воздуху, а также четкий звук прокалывания плоти. Копье, которое изначально было направлено на мозг Йелинг, промахнулось и вместо этого пронзило его ноги. Он упал с воздуха, прижав ногой Йелинга к земле. Всплеск холодного воздуха прошелся. В этот короткий момент Цинь Вэньтянь уже догнал Елинга. Непосредственно вскидывая ногой, Цинь Вэньтянь протоптал прямо по спине Елинга, заставляя последнего яростно выплюнул кровь. Время, казалось, замерло в этот момент, даже для тех, кто были втянуты в бои друг против друга. Все повернули головы, фиксируя их взгляд на Цинь Вэньтяне и Елинге. Они видели только, как ледяной огонь мерцал в молодых глазами, как он извлек копье, которым был заколот Еленг на земле, с силой поворачивая тело Елинга. Ужас смерти отчетливо виднелся в глазах Елинга. Никогда он не думал, что сегодня умрет здесь. Члены клана Е затаили дыхание. Если Еленг умереть здесь сегодня, его защитники будут преданы смерти. Цинь Вэньтянь, если ты опустишь копье вниз, единственное, что тебя ждет, будет ад на земле. Емо смотрел на Цинь Вэньтяня, как его голос стал ледяным. Подняв голову, Цинь Вэньтянь посмотрел на Емо со зловещей улыбкой, с оттенком зла. Он скривил губы, его глаза были полны презрения. Его голова вновь опустилась, он посмотрел на Елинга, который лежал на земле. «Я сказал, что я определенно убью тебя. Если ты прикоснешься ко мне, страшная смерть ждет тебя». Глаза Еленг все еще были наполнены звериной аурой, как он смотрел на Цинь Вэньтяня угрожающе. «Цинь Вэньтянь, если Еленг умрет, нет никакого способа, с которым ваш клан Цинь сможет выжить против бушующего пламя ярости моего клана Е». Емо давил сбоку. Даже на данный момент, они еще имели наглость говорить такое. «Помните, Еленг, конечно, не будет первым». Раздался холодный голос Цинь Вэньтяня. «Время, кажется, остановилось», а копье в руке яростно опустилось вниз. Оно вонзилось прямо в череп Елинга, прижав его к земле, и потекла свежая кровь и мозги. Несмотря на его смерть, глаза Еленг все еще были широко открыты в шоке. Он не ожидал, что Цинь Вэньтянь на самом деле посмеет пронзить его копьем. Все тяжело дышали, зрители были ошеломлены. Они наконец поняли, что Цинь Вэньтянь не сбегал, а скорее заманивал Елинга на поле боя, который может быть использован в его интересах. «Молодец!» – взревел Цинье. Удар копьем Цинь Вэньтянь был быстрым и решительным, который понравился Цинье. «Приди и убей меня, если не сможешь убить меня сегодня, я стану худшим кошмаром клана Е». Цинь Вэньтянь указал кончиком копья в направлении Емо, как он холодно заявил. После этого, он повернулся и начал бешено мчался к далекой подворотне. Тело Емо замерцало, но когда он начал подниматься в воздух, появились защитники царства Юаньфу, чтобы затруднить его путь. Цинь Вэньтянь хотел выманить людей из клана Е, заставляя их гнаться за ним, так чтобы остальные члены клана Цинь имели шансы спастись. Защитники понимали это. Однако они не могли позволить Емо культиватору в страшной области Юаньфу преследовать Цинь Вэньтяня. «Я хочу голову Цинь Вэньтяня», Емо гневно повелел. Услышав команду, остальные члены клана Е отчаянно погнался за Цинь Вэньтянем. Если бы они позволили убийце Елинга сбежать, они бы разгневали клан. Удар в сердце Бай Цинь Сонга не исчезает даже после длительного времени. Некогда нежный и улыбчивый юноша на самом деле проявил боевое мастерство. Даже его взгляда было достаточно, чтобы вызвать страх в сердце Бай Цинь Сонга. В глубине его сердца Бай Цинь Сонг глубоко сожалеет о том, что произошло, однако это сожаление быстро похоронили своей хитростью. Самое главное сегодня было уничтожение клана Цинь и убийство Цинь Вэньтяня, не давая никаких шансов на восстановление. Многие члены клана Е и клана Бай преследовали Цинь Вэньтяня, уменьшая давление, с которыми сталкиваются другие члены клана Цинь. Принимая этот шанс, Цинь Хе быстро скомандовал: «Все, отступить к ассоциации Звездной Реки». «А что с Вэньтянем?» Цинь Я спросил, беспокойство проявляется в ее голосе. «Не теряйте шанс, который Вэньтянь дал нам, я найду его». «Цинь Е, я оставлю все здесь на вас». Цинь Хе поручил, как он стремительно бросился в сторону Цинь Вэньтяня. Глаза Цинь Е покраснели, он взвыл: «Идем». Когда они наконец прибыли на место, где последний раз видели Цинь Вэньтянь, люди из кланов Е не смогли найти его следов. Учитывая, как хорошо Цинь Вэньтянь был знаком с улицами небесного города Гармонии, как они могли преследовать его так легко. «Когда встретите развилку, разделитесь на две группы и продолжайте преследовать его. Если он жив, я хочу видеть его. Если он мертв, я хочу увидеть его труп». Преследователи разделить себя на две группы и продолжить погоню. Если они объединятся в одну, то маловероятно, что они смогут найти Циньвэнь Тяня, учитывая, что Циньвэнь Тянь намеренно скрывается. Именно эта улица была одной из самых роскошных улиц города Гармонии. Было много развилок, которые были непригодны для верховой езды. Таким образом, многим всадникам пришлось спешиться и продолжить погоню пешком. В настоящее время Циньвэнь Тянь прятался в заброшенном переулке в самом конце улицы. Он достал метеоритный камень Юань и неустанно впитывал астральную энергию внутрь. У него не было времени, чтобы принять во внимание тот факт, что он должен использовать технику тысячекратной закалки, чтобы улучшить энергию, и она способствовала его прорыву. В его уме он только хотел быстро восстановить всю энергию, что он исчерпал раньше, когда он дрался с Елингом. Этот маршрут, звук голоса уносил ветер, заставляя тело Циньвэнь Тянь чувствовать напряжение. Спустя мгновение силуэты двух фигур двинулись мимо него, но почти сразу они приостановили свои действия, как если бы они могли чувствовать его присутствие. БЗЗ. Циньвэнь Тянь рванула вперед как стрела, как свирепый зверь, который охотится на добычу. Он вел свое копье вперед как бешеный дракон. Его копье содержало в себе суть движения искусства подавляющего кулака дракона, что делало его несравнимо властным. Один человек успел повернуться как раз вовремя, чтобы увидеть длинное копье Циньвэнь Тяня, сжимая горло с молниеносной скоростью. Другая фигура застыла в шоке, но опытный противник быстро оправился, и он отступил назад, намереваясь увеличить расстояние между ним и Циньвэнь Тянем. Крушащий кулак тигра. Этот человек взревел от ярости. Волны ужасающего давления, эквивалентные свирепому тигру, терзающему добычу, хлынули, и кулак, наполненный дикой, звериной аурой, исступленно понесся к Циньвэнь Тяню. Врожденная сила. Он является противником в области артериального кровообращения. Несмотря на это, Циньвэнь Тянь был еще несравнимо спокойным. В его глазах был только его противник. Хотя этот человек не был звездным боевым культиватором, мощь царства артериального кровообращения на дороге не валяется. Культиваторам в области артериального кровообращения удавалось раскрыть врожденную силу, которая позволит им направить энергию взрыва на расстоянии. Они обладали неукротимым преимуществом тому, чему культиваторы в царство очищения тела не могли соответствовать. Вой. Мощь длинной копья была сопоставима с драконом, как это полетело вперед и вступило в бой против кулака. Рваные раны появились на кулаке соперника Циньвэнь Тяня. Сила Циньвэнь Тяня в паре с повышением эффекта от божественного оружия уже было достаточно, чтобы достичь уровня нормального культиватора в области артериального кровообращения. В конце концов, он был звездным боевым культиватором. Кроме того, культиваторов 1-го уровня царства артериального кровообращения имели ограниченную энергию. Он должен убить противника, и он должен был принять стратегию Блицкрига, заканчивая бой как можно быстрее. Какая властная сила! Противник, видя, как Циньвэнь Тянь противопоставил его врожденной силе, почувствовал страх в его сердце. Неудивительно, что Циньвэнь Тянь смог убить Елинга. Стремительно отступая, он отказался участвовать в ближнем бою с Циньвэнь Тянем. Обе руки взрывом выстрелили вперед волной насильственной и жестокой энергии, которая угрожала сокрушить Циньвэнь Тяня. Появились ослепительные лучи астрального света, и небесный молот материализовался в левой руке Циньвэнь Тяня. Циньвэнь Тянь яростно рубанул на противника, испуская волны убийственного намерения. Бум! Энергетический взрыв кулака рассеялся, его интенсивность уменьшилась из-за тиранической силы небесного молота, что его организм не выдержал бы. С невероятно острым взглядом в глазах, Циньвэнь Тянь выпрыгнул вперед. Умри! Сразу после Циньвэнь Тянь собрался с силами, и он кинул свое копье вперед, как ускоренную стрелу. Его противник бешено оборонялся, но удар Циньвэнь Тяня содержал огромную силу. Как горячий нож сквозь масло, длинное копье выстрелило вперед с непреодолимой силой, напрямую проникая сквозь середину бровей соперника. Просто так эксперт в области артериального кровообращения упал. Ху! Циньвэнь Тянь сделал огромный вздох, как он достал свое копье из трупа противника. Вскоре после этого он скрылся в переулке и начал бежать в другую сторону. Он боялся, что переполох, вызванный битвой, привлечет больше внимания со стороны членов клана Е. Текущий Циньвэнь Тянь почувствовал, что усталость тянула его шаги вниз. Ведь его культивация была только на 7-м уровне царства очищения тела. Непрерывно убивая Елинга и двух других, после последнего удара ранее он страдал от огромного истощения его сил. Мало того, когда эффект от техники иглоукалывания исчезнет, он станет еще слабее, чем он был сейчас. Он должен прибыть в безопасное место, прежде чем это случится.